Алло. Здравствуйте. Алло. Да, говори. Вячеслава Валерьевича Кожемякина, могу я услышать? Я слушаю вас. Вячеслав Валерьевич, меня зовут Александр Сергеевич, долговое агентство Morgan & Stout, номер записи переговоров 1603. Я звоню вам по вопросу погашения задолженности перед ОТП банком в размере 15 092 рубля 22 копейки. Вячеслав Валерьевич, я вижу, наши сотрудники последние буквально даже 3 месяца с вами очень интенсивно общаются, но только результата никакого не следует. Это ложное утверждение, никто интенсивно не общается, мне был буквально один звонок и все. Ну вот у меня есть, допустим, информация по этому номеру. Вот с марта месяца, почему бурно, 12, 14 марта, 28, 29, 31. Вот в мае не общались. А, и 11 числа 006 у вас с вами разговор состоялся у нашего сотрудника. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Валерьевич, вы в перспективе вообще видите как-то погашение задолженности перед банком? У вас планируется это? Слушайте, а я вообще не понимаю, с какой целью вы мне звоните и почему информацию о том собираюсь, если что-либо не собираюсь, я должен делиться с элементарно, вами. Сейчас. Сейчас поясню, если вы слушаете, с радостью поясню. У ОТП банка отсутствует структура взыскания и информирования, то есть у них нет отдельного персонала, который будет заниматься обзвоном всех клиентов и информированием касаемо возрастающей задолженности и просрочки нарастающие. Вот и все. Тут все очень просто. То есть оплату вы по-прежнему производите на реквизиты ОТП банка. Так, то есть ваша функция в том, чтобы тратить. Наша мозги, основная функция, да, вас проинформировать и передать информацию касаемо ваших настроений насчет оплаты сотрудникам ОТП банка. А там уже отдел экономической безопасности, прослушав все наши записи переговоров, принимает определенные решения. Вот и все. То есть вы называете нам сроки оплаты, мы их передаем в ОТП банк, они ожидают от вас платеж. Все. Так, ясно. Ну, в принципе, перспективы я вижу, конечно же. К сожалению, я не могу определить какие-то временные рамки. Но тем не менее, я думаю, что да, конечно, конечно, почему бы и нет. А вот если не определяя временными рамками, примерно-то вообще, какими суммами, какие сроки? Все же, в течение года вы будете гасить, в течение месяца? Это сложный вопрос, на который я сейчас не могу утвердительно как-то ответить. Вячеслав Валерьевич, я понимаю, но на сегодняшний день 527 дней просрочки. То есть вы как бы понимаете, что сотрудники ТП банка уже нацелены на конкретику. И было бы неплохо, если бы она вот в наших переговорах все-таки присутствовала. Ну, потому что я думаю, наш сотрудник, я просто думаю, наши сотрудники неоднократно вам озвучивали требования ОТП банка, то есть каждый наш звонок носит определенную цель, и в каждом звонке выставляется определенная задача. Это оплата в течение 5 дней, это прямое требование банка к своему клиенту, то бишь к вам. Вот. И тем самым вы либо соглашаетесь и производите оплату в течение этих 5 дней, либо вы от оплаты на требованиях банка отказываетесь и не производите. Вот и все, все очень просто. То есть для чего это нужно в перспективе, если выплаты так и не будут происходить, потому что, ну, срок довольно-таки серьезный, я думаю, вы со мной согласитесь. Ну, дабы может быть, была да, основательная база, да, для подачи этого дела в суд, то есть и решения уже в судебных инстанциях, все вот эти вот записи переговоров, все вот эти вот решения по итогу, они как раз и учитываются. Они как раз следуют, что переговоры с клиентом велись, предложение было выставлено, требования об оплате были, ни на одно из требований не было утвердительного ответа, платежей не было. То есть, ну, так, хорошо. В принципе, вот только для этого все это и служит. Угу. Чтобы вы просто не зачисляли нас в ранг телефонных приставал, нам абсолютно это неинтересно. Ну, просто к сожалению, просто большинство из звонков, которые я принимал ранее, были как раз занесены в разряд телефонных приставал и картавых идиотов, потому что адекватных людей в Morgan Stanley я еще не слышал. Вы, пожалуй, первый, с кем можно разговаривать без посылания по матушке и так далее. Это очень лестно. И все же, Вячеслав Валерьевич, возвращаясь к главной теме нашего ну, разговора. Ну, я ответил на вопрос так, как я могу на него ответить. Настаивать бесполезно, потому что если бы я мог как-то конкретизировать и определить временные рамки, я бы это уже сделал. А скажите, пожалуйста, вот такой момент, точнее, по какой причине именно вы не оплачиваете? То есть у вас отсутствует место работы, то есть вы сейчас находитесь, не знаю, на инвалидности, то есть что-то у вас травма была. Нет, травмы никакой нет, мне нужно спихнуть в папку того, ответ? Что у меня есть, и у меня будут деньги, в принципе, которыми я смогу А, погасить. То есть вы занимаетесь предпринимательством? Ну да, в некоторой мере. Просто сумма-то у вас не такая серьезная. За этот срок, я думаю, вы уже даже по 1000 рублей в месяц давно бы ее выплатили. Ну да, но не всегда все складывается так, как хочется. Ну, разумеется. Хорошо, Вячеслав Валерьевич, скажите вот такой момент. Как вы смотрите на внесение гарантийного платежа, чтобы, то есть, как-то, каким-то образом слегка вернуть лояльность сотрудников ОТП-банка, чтобы они перестали сомневаться в серьезности ваших намерений касаемо финансовых обязательств? В принципе, если ОТП-банк хочет решить этот вопрос через суд, я не против. Я знаю, что это будет немного больше, но... Окей, в принципе, ну что? Ну, тут видите, в чем дело. Через суд-то, да, у нас на сегодняшний момент определенный законодательством срок исковой давности 3 года, а прошло 527 дней. Думаю, хитрая математика не потребуется, чтобы понять, сколько времени в запасе есть еще у сотрудников ОТП-банка. То есть, сколько это еще может тянуться, и судя по результатам разговоров, которые выставляют наши сотрудники, ну, не всегда вам эти переговоры приносят удовольствие. Ну, вы ошибаетесь. Я всегда с радостью жду звонков сотрудникам компании Morgan & Stout. Я очень люблю картавых людей, а, судя по всему, у вас, наверное, это обязательный какой-то пункт приема тех, кто звонит, потому что большинство из них картавые, это очень хорошо. Я не против общаться с вашими сотрудниками. Хорошо, мне импонирует, что вас так радует этот момент. Так вот, Вячеслав Валерьевич, касаемо гарантийного платежа, то есть сумма в вашем случае составит порядка 3000 рублей. Я думаю, это не такая заоблачная сумма-то для оплаты. И в течение 3 дней ее вполне можно погасить. И, наконец-то, у ОТП-банка начнется движение по счету, то есть начнется прямое исполнение ваших финансовых обязательств перед ним. Ну и наши сотрудники, думаю, увидев эту информацию, немножко охладят свой пыл. Нет, я этого не хочу, напротив. Я хочу бурной реакции сотрудников Morgan & Stout. Хорошо, в таком случае мы можем по результату разговора договориться о вашей оплате в течение 5 дней, но в комментариях я могу поставить, что вы злостно мне нахамили и оскорбляли меня всеми возможными способами. Ну, в принципе, я могу вам сейчас злостно нахамить и оскорблять всякими разными способами, и тогда ни о чем договариваться нам не нужно будет. Как вы говорите, вас зовут? Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, прям как Пушкин. Эх, не дотянул. Вячеслав Валерьевич, ну что вы мне можете сказать касаемо гарантийного платежа? Ничего не могу сказать вообще. То есть вы я не сейчас, хотите... Я сейчас купил себе мороженое, очень вкусное, оно такое сладенькое, я его кушаю, и нет у меня желания тратить деньги на какой-то там гарантийный платеж, который, возможно, охладит пыл таких ярых и картавых сотрудников такого замечательного коллекторского агентства. То есть это у вас уже принципиально, я правильно понимаю? Джонич, принципиально. Ну, мне нравится, когда мне звонят люди и что-то от меня требуют. Я получаю от этого удовольствие. Можно меня называть сумасшедшим, там, еще кем-то. Можно меня пугать судом. Я через судов, что ли, боюсь. Ну, просто сумма-то довольно-таки несерьезная. Вот именно. Переводить... Сумма несерьезная, а фидбэк какой хороший, а? Вообще замечательно. Да. Разумеется. Знаете еще, в чем плюс состоится? Вот сумма заложена 15 тысяч рублей. В случае погашения суммы на 3 тысячи рублей долг уменьшится. То есть уже за меньшие деньги вы будете получать все то же удовольствие. Так, ну как это за меньше? Я что-то заплачу, а у меня такая идея, что платить в принципе не надо. То есть согласитесь, что любой труд должен быть вознагражден рано или поздно. Чей труд? Ваш? Любой. А вы процент какой-то получаете от того, кого вы там разведете на платеж гарантийный или что? Ну, как вам сказать? То есть только ртом. в случае полной оплаты долга. Вот и все. То есть, ну, я вам поэтому не предлагаю полностью платить, иначе нам придется прекратить звонки в ваш адрес. О, это будет очень печально. А это же не в ваших интересах, чтобы мы вам перестали звонить. Конечно же, вы что? Мне тогда просто не с кем будет общаться. Мне просто больше никто не звонит. Единственное, у кого есть номер, это Morgan & Stout, и все. Ну, еще мама мне звонит иногда. Ну, тоже знаем. Хорошо, Вячеслав Валерьевич, в таком случае, я правильно понимаю, вы отказываетесь в ближайшие 5 дней произвести оплату? Да, я отказываюсь от гарантийного платежа. Можно я вам нахамлю? Да, я думаю, я как-то без этого сегодня переживу. Ну, вы пометочку сделаете, что я вам нахамил? Обязательно. А что если я напишу, что вы как крайне вежливый, дисциплинированный, весьма тактичный молодой человек? Сука, не делай этого. Ни в коем случае. Я запрещаю тебе это делать. Мудила, блядь. Хорошо, Вячеслав Валерьевич, у нас держался весьма конструктивный диалог, мы наконец-то поняли ваши мотивы. Нам, безусловно, приятно, что своей работой мы доставляем вам удовольствие. Всего доброго, до свидания. И не только мне, да. Угу. Успехов.